детская молитва. Много лет тому назад стоял в престольном городе Москве красивый дом купца Ивана Михайловича Вольского, торговавшего жемчугом и драгоценными камнями. Вольской был человеком справедливым и набожным, и при этом осмотрительным и умным купцом, а потому его дела процветали. Он жил зажиточно и беззаботно, однако не забывал бедных и одарял их щедрой рукой. Мария Петровна, его жена, была кроткая и любящая натура. Дети их росли и развивались прекрасно. Ваня, самый старший, считался умным и прилежным мальчиком. Учителя хвалили его рвение, но порицали его манеру все критиковать и его желание казаться не по летам умным. Машенька, любимица отца, которой вскоре должно было исполниться 8 лет, была набожным, милым ребенком, точным портретом ее матери. А что касается маленького Феди, то тот был любимцем не только матери, но и всего дома. Мария Петровна часто говорила, что счастье ее было бы полное, если бы оно по временам не омрачалось продолжительными и опасными поездками мужа. Ивану Михайловичу каждую осень приходилось самому совершать закупки, и для этого он был принужден предпринимать далекие поездки, что было тогда не так легко и приятно, как в наши дни, когда можно усесться в автомобиль или поезд и проехать без труда и опасности полмира. За Москвой, где теперь расстилается хорошо обработанная холмистая равнина, все было тогда еще покрыто густым лесом. Дороги через эти леса часто были так узкие, ухабистые и рытвенистые, что на них можно было проехать только на хороших лошадях. Хотя волки не так были страшны в теплые времена года, как зимою, зато в лесах и на дорогах встречались разбойники, особенно опасные для купцов, у которых можно было найти верную и богатую добычу. Только сильные и храбрые люди предпринимали такие путешествия и при этом вооружались саблями и пистолетами, как будто собираясь на войну. Иван Михайлович, человек здоровый, крепкий и мужественный, будучи хорошим купцом, мог быть еще лучшим воином. Для успокоения боязливой жены он раньше часто присоединялся к большой группе купцов, совершавших свои путешествия под охраною нескольких солдат. Однако о таких группах разбойники были лучше осведомлены, и однажды дошло до сильного боя с ними. Иван Михайлович при этом еле-еле спас свою жизнь. С тех пор он совершал свои путешествия самостоятельно, и в последние годы всегда возвращался домой невредимым. Время отъезда снова приближалось. Мария Петровна усердно шила и имела хлопот полон рот, чтобы мужа снарядить как можно лучше в путь. О своих опасениях она неохотно говорила и не любила, если кто-либо произносил слово «разбойник». Детям опасности, которым подвергался отец, казались очень интересными и таинственными. Ваня, прочитавший уже много книг, рассказывал младшим разного рода страшные похождения о волках и разбойниках, и при этом придумывал гениальные планы для защиты отца. Вот, например, отец мог бы забрать с собою коробку с песком, чтобы засыпать нападающему разбойнику глаза, а пока тот потрет их, он ударит лошадь и ускачет. «Ну а если разбойник выстрелит в спину?» — спросила Машенька. На этот вопрос у мудрого Вани не нашлось ответа. «Разве разбойники растут в лесах, как волки и медведи?» — спросил маленький Федя. «О, нет», — ответил Ваня. «Часто встречается, что это были люди честные и порядочные, Некоторые из них просто дерзкие, упрямые и никому не желают повиноваться. Иные, зато бедные люди, у которых не было хлеба. Может быть, что они сначала только просили милостыню, однако со временем сделались дерзкими и нахальными и начали брать силою. Федя крепко сохранял эти рассказы в своей маленькой головке. Рано утром, в день отъезда, маленькая группа двинулась из дома Вольского. Петр, старый и верный слуга, вел за узду красивую, хорошо оседланную лошадь своего хозяина. Николай, молодой и крепкий парень, который должен был сопровождать своего барина, ехал медленно рядом. Купец же в сопровождении всего семейства отправился пешком до ближайшего холма, с высоты которого можно было обозревать весь город. Одна сторона этого холма тогда еще была покрыта густым лесом, тянувшимся на много десятков верст. Обращенная же к городу сторона была покрыта только редкими деревьями. Наверху, на опушке леса, стоял высокий камень с образом Спасителя. Перед ним был маленький камень, на котором набожные путешественники преклоняли свои колена и молились. Купец с женою медленно поднимались в гору, ведя маленького Федю за руку, а Ваня и Машенька следовали за ними. Придя наверх, они уселись на камень и в молчании глядели на город, купола и башни которого сверкали, как золото, залитые лучами восходящего солнца. «Здесь я часто останавливался, возвращаясь домой», — сказал Иван Михайлович. «Тут я восхищался видом моего милого родного города, искал между всеми крышами крышу нашего дома, радуясь предстоящему свиданию. Если Богу угодно будет, то через 2 месяца я здесь остановлюсь снова и увижу наш дом, в котором, как я верю, Господь вас сохранит». «Дай Бог», — со вздохом сказала мать, которая была слишком слаба, чтобы преодолеть свои тревожные чувства. «Бог даст, так будет», — ответил отец убежденно. В это время прибыли поднявшиеся окольным путем Петр и Николай с лошадьми. Минута разлуки настала. Иван Михайлович поцеловал жену и детей и от всего сердца благословил их. Он обещал привезти много красивых подарков. После этого он сел на лошадь и в сопровождении Николая тронулся в путь. Мать плакала, покрыв глаза платком. Между тем дети махали руками, пока отец не скрылся из виду. Оба всадника давно уже исчезли в густом лесу, а мать с детьми все еще стояла на коленях и воссылала к небесам горячие молитвы о том, чтобы Бог позволил отцу благополучно вернуться домой. Позади них старый Петр также стоял на коленях и молился за уезжающих. Горячо помолившись, они, наконец, поднялись и молча отправились домой. Уже прошло несколько дней со дня отъезда отца. Дети жили спокойно и во всем слушались мать. Они желали, чтобы отец по возвращении домой, кроме хорошего, о них ничего не узнал. Каждый думал о том, как бы приготовить для отца какой-нибудь сюрприз. Ваня очень прилежно рисовал географическую карту и был уверен, что она весьма пригодится отцу в его будущих путешествиях. Машенька вязала кошелек из красивого цветного шелка. Маленький Федя рисовал различные удивительные вещи — разбойников, волков и львов. Но чтобы понять рисунки, приходилось каждому объяснять, что они означают. Все это он хотел сохранить для отца. Мать, отправляясь навестить больную знакомую, позволила детям в сопровождении Петра выйти в сад, расположенный против дома. Узнав об этом, Машенька многозначительно усмехнулась и прошептала что-то Феде на ухо, чего тот, однако, не понял. Она надела свою шляпу, мальчики также отыскали свои красивые шапки и пошли. «Пойдешь ли ты с нами, Ваня?» — спросила Машенька, выходя из дверей дома. «Еще не знаю», — ответил тот, несколько высокомерно. «Возможно, что я буду играть с большими мальчиками и не пойду с вами, такими детьми, в сад». «Мы вовсе не пойдем в сад», — возразила Машенька с многозначительной миной. «Ну так куда же?» — спросил удивленный Ваня. Машенька приподнялась на пальцы, притянула его голову к себе и прошептала ему на ухо. «Мы пойдем на холм, там, где образ Спасителя, и помолимся за нашего дорогого папочку, чтобы он вернулся невредимым». «О, это бесполезно», — сказал Ваня. «Молиться можно везде». «Это я прекрасно знаю», — ответила Машенька. «Однако на том чудесном холме, где небо так высоко и лазурно над нами, где мы в последний раз видели отца и где мать с нами молилась, там я охотнее всего молюсь». «Кроме того», — продолжал мудрствовать Ваня, «я совершенно не верю, чтобы такая молитва могла помочь. Бог управляет миром согласно мудрым и вечным законам, и Он не может ради молитвы какого-то ребенка все изменить. Звезды над нами — это мириады миров, из которых каждый больше нашей земли, на которой мы живем. Теперь подумай, сколько работы было бы Богу, если бы Он хотел делать по молитве каждого маленького ребенка. Он сам уже творит то, что нужно». В это время прибежало несколько мальчиков и позвали Ваню играть. Он оставил сестру и брата, а Машенька в сопровождении Феди и Петра отправилась печально к излюбленному холму. Девочка не совсем поняла то, что говорил большой брат, однако охоту молиться он ей отбил. Тогда мало-помалу ей припомнилось все, что она слышала от матери о Боге и Спасителе. Вспомнила также, как он детей к себе призвал и благословил, как некогда сам был маленьким ребенком и потому понимает детей. При этих мыслях ее маленькое сердце почувствовало облегчение. Она весело стала подниматься с Федей на холм, и когда увидела лазурное небо, сердце ее наполнилось надеждою, и она могла перед Богом, как перед отцом, излить свою детскую душу. После этого она взялась учить брата молиться за отсутствующего отца. По возвращении домой глаза ее сияли ясно и радостно, как от скрытого счастья. Прежде чем отправиться спать, она обняла Ваню и шепнула ему на ухо: «А все-таки я знаю, что Бог меня услышит». Наступило время, когда можно было ожидать приезда отца. День своего приезда он не мог точно указать, так как письма в то время шли медленно и часто не доходили. Однако дома шли праздничные приготовления, чтобы при возвращении он все нашел в лучшем порядке. Но проходил день за днем, Уже давно минуло назначенное для приезда время. Мать уже не была в состоянии скрыть своей тревоги, так что дети уже не решались спрашивать у нее ничего относительно приезда отца. Однажды вечером, после дождливого и туманного дня, через лес за холмом медленно и осторожно пробирался какой-то человек. Лицо у незнакомца было загорелое, наружность дикая. Под кафтаном на кожаном поясе у него, кроме кинжала и двух пистолетов, висела острая короткая шашка. Он медленно и осторожно продолжал свой путь, выбирая при этом самый густой лес. Если где-нибудь вдали раздавался шорох, он съеживался и замирал на месте до тех пор, пока все не успокаивалось. Это был Михаил Перов, известный по всей окрестности разбойник и самый отчаянный участник большой разбойничьей шайки, хозяйничавшей на много верст в соседних лесах. Поссорившись с шайкою, которая не пожелала выбрать его своим атаманом, он решился промышлять на собственную руку. Так как все кругом его знали, и многие из страха ему подчинялись, то ему удалось разузнать, что еще сегодня должен вернуться домой через этот лес богатый купец Вольской, сопровождаемый одним лишь слугою. «Он не вернется домой», — процедил сквозь зубы разбойник, смеясь злобно при этом. «И вот он пришел, чтобы подыскать надежную засаду, удобную для нападения». Он знал, что купец никогда не путешествует невооруженный, и хотя сам Перов обладал силой льва и мог устоять один против четверых, но все-таки боялся, что если нападет среди леса, то один из путешественников легко мог бы ускользнуть и привести помощь. Он слышал, что все путешественники обыкновенно останавливаются перед образом Спасителя с тем, чтобы поблагодарить Бога за благополучный исход путешествия. Поэтому он нашел самым удобным подыскать надежное место недалеко от камня и оттуда застрелить первого путешественника. С другим, думал он, тогда легко будет справиться. Уже в течение многих лет он не отваживался подойти так близко к большому городу, однако он был дерзок и неустрашим, и знал, что в худшем случае сумеет пробиться и отступить. Взобравшись на холм, он нашел себе среди чащи за камнем хорошо скрытую засаду. Одну руку он приложил к остро заряженному пистолету, чтобы в каждую минуту быть готовым. И вот со стороны города послышались легкие шаги, поднимавшиеся на холм. Шли двое детей, девочка и мальчик, держась за руки. Через густую листву разбойник различил красивую и изящную одежду детей и заметил, что ничего драгоценного на детях не было, а потому он решил из-за такого пустяка не поднимать шума. Машенька и Федя, ибо это были они, поднялись на верхушку холма одни, так как старый Петр, занятый работою, не мог их сопровождать, то мать разрешила им самим отправиться, распорядившись, чтобы Петр по окончании работы отправился за ними. Золотое вечернее солнце освещало камень, и Машенька, которая со времени отъезда отца уже часто здесь молилась, опустилась на колени и начала молиться своим милым детским голосом. «О, добрый мой Спаситель! Ты некогда сам был ребенком, и ты любил детей. Не правда ли, ты знаешь, как мы радуемся возвращению отца, и что мать умерла бы от горя, если бы он не вернулся? О, дорогой Спаситель, пошли отцу твоих ангелов, чтобы они его сопровождали и привели невредимым к нам. Ты это сделаешь, не так ли? Аминь». Так она закончила свою молитву, полную детской веры. Разбойнику за камнем сделалось не по себе. Далекие, далекие дни воскресли в его памяти. Прозвучали звуки, давно позабытые среди суровой и дикой жизни. В его памяти предстала, как живая, его мать, стоящая на коленях у его ложа и молящаяся с ним. Он вспомнил, как она на смертном одре благословляла его слабым голосом и молилась о том, чтобы Бог привел им встретиться на небесах. А теперь непривычные слезы потекли по его смуглому лицу в густую бороду, и он закрыл лицо своими грубыми руками. Но вот раздался слабенький голосок Феди. Ему также захотелось помолиться за отца, и он начал. «О, дорогой Спаситель, ты теперь находишься в большом небе и оттуда все видишь. Пожалуйста, посмотри, чтобы с дорогим папою ничего не случилось, ведь он обещал привезти мне шашку с собою. Боже, если придет разбойник и захочет отца застрелить, то дай ему много хлеба и денег, чтобы он папе ничего не сделал. Или пришли его к нам, и я дам ему много красивеньких игрушек. Сделай его хорошим, чтобы он перестал быть разбойником, и ты бы мог взять его к себе на небо. Аминь». Дикому человеку за камнем показалось, что ангел за него помолился, и что голос с небес ему говорит: «И для тебя есть еще милосердие». Он положил свою голову на камень, как будто это был порог родительского дома, и заплакал. Дети ничего не слышали, так как в это время подоспел Петр, чтобы их отвезти домой. Они хотели еще подождать отца, однако Петр не согласился остаться, и они послушно отправились домой. Федя, полный радости, рассказывал по дороге Петру: «Теперь Бог знает, как должен поступить, я ему все объяснил». Часом позже, когда уже стемнело, Иван Михайлович со слугою проезжал через лес. Будучи задержан в пути на много дней, благодаря несчастью, случившемуся с его лошадью, он теперь очень спешил, так как не хотел заставить свою семью долго ждать. Николай, его слуга, был очень недоволен тем, что ему пришлось так поздно быть в дороге. Он со своей лошадью держался вблизи господина и трясся при каждом шорохе, несмотря на то, что днем обещал при случае застрелить трех разбойников сразу. Около камня они действительно услышали шорох и шум, как будто кто-то пробивал себе дорогу сквозь чащу кустарников. Купец уже приложил руку к винтовке, однако никого не увидел. Когда они подъехали к камню, со стороны города засверкали тысячи огней. Как не хотелось Ивану Михайловичу увидеть своих дорогих, он все-таки остановился на том месте, где с ними простился, чтобы поблагодарить Бога за его милостивую опеку. После этого путники рысью спустились с холма и, проехав несколько хорошо знакомых им улиц, достигли своего дома. В доме горела всего одна свеча, при свете которой Мария Петровна читала Евангелие, желая успокоить свое сердце, полное тревог. Какая это была радость, когда отец, быстрыми шагами, поднявшись по лестнице, своими поцелуями осушил слезы дорогой жены. Дети выскочили из кровати, и ликованию их не было конца. Маленький Федя не забыл спросить: «А привез ты мне шашку, папа?» Другие же дети были довольны тем, что, наконец, снова видят отца. После долгих уговоров дети легли спать, а Машенька шепнула брату Ивану на ухо: «Бог нас все-таки услышал, не правда ли?» Thank you. на другой день отец вынул купленные драгоценности и подарки для жены и детей. Федя получил шашку, Иван — рисовальный ящик и много хороших книг. Машенька — бархатное платье голубого цвета и изящную корзиночку из серебряной проволоки. Радость детей не знала границ. Федя решил, что свою старую шашку он подарит разбойнику за то, что тот не застрелил папу. После обеда все вместе отправились на холм, чтобы порадоваться благополучному возвращению отца и совместно поблагодарить Бога за то, что всех сохранил. Ваня был молчалив и ничего не говорил против молитвы, однако думал про себя. И без молитвы отец вернулся бы благополучно домой. В то время как мать и отец рука об руку сидели на камне и друг другу рассказывали о происшествиях последних недель, дети играли в кустах. Внезапно Ваня закричал: «Что это такое?» Боязливая Машенька убежала к матери, между тем, как отец поднялся, чтобы узнать, в чем дело. За камнем, среди густой чащи, лежали два больших пистолета, длинное ружье и острая шашка, причем следов владельца этих вещей не было видно. «Это оружие, видно, принадлежало разбойнику, у солдат такого нет», — воскликнул старый Петр, которому также было дозволено сопровождать хозяев. Иван Михайлович должен был признать, что он прав. Матери и детям сделалось страшно при виде этого смертоносного оружия. В это время приблизилось несколько жителей города, которым Петр показал свою находку, и все совместно отправились искать дальнейшие следы. Ничего не нашлось, только по сломанным сучьям кустарников можно было судить о том, что отсюда в чащу пробирался человек. В глубоком раздумье отец со своими вернулся домой, хотя он не понимал, как это случилось. Однако ему было ясно, что Бог чудесным образом сохранил его жизнь. Со времени последнего возвращения отца прошел почти год. К великой радости жены Ивану Михайловичу на этот раз не надо было ехать на ярмарку. Однажды утром ему доложили, что внизу какой-то незнакомец настоятельно просит принять его на службу. В это время вольские как раз лишились слуги. Старому Петру достался в наследство в родной деревне маленький домик, где он хотел отдохнуть на старости лет, и трудно было найти заместителя ему. Незнакомец оказался высоким, худощавым человеком, с загорелым лицом и тщательно остриженными волосами и бородою. Хотя его внешность не была привлекательна, однако его печальные глаза поневоле располагали к сочувствию. «Как тебя звать, дружище? И откуда ты родом?» — спросил Иван Михайлович. «Зовите меня Мишей», — ответил тот. «И, пожалуйста, больше не расспрашивайте о моем имени и происхождении, но вряд ли вы найдете человека, который вернее меня будет вам служить». «В моих имениях достаточно слуг», — ответил Иван Михайлович. «Из них я мог бы себе выбрать слугу, во всяком случае не намерен я взять человека, имени которого не знаю». «Не толкните меня», — упрашивал незнакомец сердечным тоном. «Господь на небесах услышал ваши молитвы, он и мою услышит. Возможно, что вы этим душу от смерти спасете». Как раз в это время подошли к отцу дети. Машенька, испугавшаяся этого незнакомого человека, вскоре была тронута его просьбами. Она взяла отца за руку и, ласкаясь к нему, шепнула: «Отец, прими его». Растроганный Иван Михайлович решился испытать этого странного незнакомца. Более спокойного, верного и внимательного слугу трудно было найти. Он спал при лошадях в конюшне, и его никак нельзя было уговорить перейти в другое помещение. Никакую работу он не считал для себя унизительной или слишком тяжелой. Со службой он мало дружил и не принимал участия в их увеселениях. Но так как он всем помогал, часто исполнял работу других и при этом был не взыскателен и довольствовался весьма малым, то его все же полюбили и оставляли в покое. Без приказания он оставлял дом своего хозяина лишь для того, чтобы идти в церковь или оказать помощь в случае пожара или какой-нибудь другой опасности. В нескольких случаях он проявлял чисто львиную силу. Дома же он был тих и послушен, как ягненок. Приятнее всего для него было, если он мог оказать услугу детям и при этом преимущественно маленькому Феде, хотя тот долго испытывал чувство страха перед ним. Он весь сиял, когда Федя играл на дудке, вырезанной его руками. Когда мальчик позволял посадить себя на лошадь и с детским доверием болтал с ним, он готов был за него отдать свою жизнь. Так проходили годы. Иван Михайлович не раз уезжал и снова счастливо возвращался. Теперь его в поездках всегда сопровождал новый слуга, в преданности которого он был уверен. И Марья Петровна уже не предавалась заботам и тревогам, зная львиную силу Миши, и будучи уверена, что он скорее даст порвать себя на клочья, нежели допустит, чтобы тронули ее мужа. Эту преданность он доказал во многих случаях. С таким чувством спокойствия они теперь постоянно ложились спать и вставали. Казалось, что все позабыли о существовании какой-либо опасности, как вдруг ночью их разбудил крик «Пожар! Горит!». Товарный склад рядом с домом Ивана Михайловича загорелся. И прежде чем это заметили, дом Вольских уже был объят пламенем. В ярко освещенных огнем окнах второго этажа, где спали мальчики с учителем, вскоре показались испуганные их лица, так как выход через дверь был отрезан дымом и пламенем. Храбрый Ваня хотел броситься через окно вниз, однако он отшатнулся назад и не рискнул прыгать с такой высоты. Средства борьбы с огнем в то время были очень ограничены. Прежде чем можно было принести лестницы и связать их, вся комната с находившимися в ней людьми могла сгореть дотла и обвалиться. Мать, полная отчаяния, хотела броситься в огонь. Отец попробовал проникнуть наверх по лестнице, однако, охваченный дымом, упал без чувств. Но вот появился Миша, который в этом отчаянном положении не потерял присутствия духа, и минуту спустя все веревки, которые можно было разыскать в складе и конюшне, были связаны. С большой ловкостью он вскарабкался по стене вверх, цепляясь за штукатурку и орнаменты дома, пока ему не удалось прикрепить веревку к подоконнику второго этажа. Взяв Федю на руки, он быстро, как молния, соскользнул со своей тяжестью по веревке вниз на землю. Прежде чем Ваня и учитель решились последовать его примеру, он снова поднялся наверх с тем, чтобы и им помочь спуститься вниз. Лишь только последний из них достиг земли, веревка сверху загорелась, оборвалась и упала на землю. Миша продолжал свою спасательную работу, как будто ничего особенного не случилось. Он был везде, где надо было спасти людей, скот или имущество. Пожар, жертвою которого стал только дом Вольских, был вскоре потушен. Ценное имущество, как золото, драгоценные камни и деньги, удалось спасти, между тем, как дом и обстановка сгорели. Хотя потеря была велика, однако Иван Михайлович не обращал на это внимания. Ему ценнее всего казалось то, что вся семья его осталась при жизни. В то же время самоотверженный Миша лежал смертельно раненый в сенях соседнего дома. Исчезла всякая преграда между хозяином и слугою, и все окружали его как друга, всячески стараясь облегчить его страдания. Машенька поднесла к его губам освежающий напиток. Мать прикладывала к его ожогам охлаждающие компрессы. Ваня и Федя по приказанию отца привели врача и священника. Врач нашел всякую помощь излишней, а потому больной просил оставить его один на один со священником, а также семьей господина. Федя опустился около своего спасителя на колени и взял руку умирающего в свои. Для исповеди мне осталось слишком мало времени», — начал больной сильным голосом, стараясь при этом побороть свою боль. «Я Михаил Перов, разбойник». При этих словах все в ужасе отшатнулись от него. Один Федя крепко держал его руку и ласково смотрел ему в лицо. Печальные глаза умирающего засияли необычным блеском. «Как я попал на этот проклятый преступный путь, сколько вины я на себя взял, грабя и проливая людскую кровь, этого я не могу сказать. Вы помните тот вечер 7 лет тому назад, когда мой теперешний хозяин возвращался домой? Я ждал его на холме, чтобы его убить и ограбить. И вот пришло 2 детей помолиться. Уже молитва девочки тронула мое сердце. Однако, когда она кончила, дьявол опять овладел мною, и я думал про себя: ты все равно погиб. Убей купца и докажи, что ты сильнее того Бога, который его должен защитить. Но вот мальчик возвысил голос, и когда он своей невинности стал молиться также за разбойника, мне показалось, что ангел с неба говорит о том, что и для меня еще возможно спасение. Когда приехал купец, я бросил оружие и потихоньку скрылся. Нелегко разбойнику сделаться честным человеком. Я часто хотел отдать себя в руки правосудия, чтобы смертью искупить свою вину и найти вечный покой. Но в моем сердце была тьма, и я хотел предварительно убедиться, возможен ли еще и для меня вход в Царство Небесное. Меня сильно влекло к ребенку, сделавшемуся для меня ангелом-спасителем, и таким образом я попал к вам на службу. Он замолчал, терзаемый страшными болями. «Бедный Миша, за твою верность тебя постигла такая мучительная смерть», — сказала Машенька с плачем. «Бог меня простил», — ответил умирающий, возводя сияющие глаза к небу. Смерть замкнула ему очи прежде, чем священник в состоянии был позаняться умирающим. Как утешительно звучали слова: «Бог меня простил». И полное мира лицо почившего повествовало о том, что слова его не были ложью. Прошлое разбойника, полное вины, было вместе с ним похоронено, между тем, как воспоминание о его верности продолжало жить в благодарных сердцах. Дом купца вскоре был отстроен и стал еще лучше. После смерти родителей Машенька жила в нем вместе со своим милым мужем. Феде досталось имение отца, и он сделался для своих подчиненных ласковым, добрым хозяином. Он никогда не мог забыть о том, что мы призваны быть во всякое время хорошим примером для людей. Ваня отдался своему влечению к науке. Он проехал много стран и морей. Однако все же он убедился, что самым ценным приобретением его богатой приключениями жизни было то, что он научился молиться. Thank you.